С вечера 16 по 18 апреля смертные останки покойного, заключенные в свинцовом гробе, были выставлены в Крестовоздвиженской церкви близ Московских ворот. Во все время, несмотря на неперестававший дождь и снег, жители Орла приходили поклониться праху Ермолова. Об упокоении души его совершена была за литургию воскресенья во всех церквах города обычная молитва. Обширная церковь была полна. Вокруг нее, на площади, вдоль улиц, по которым должно было проходить погребальное шествие, стояли толпы народа. 18 апреля в 10 часов утра литургию и панихиду совершал Преосвященный Поликарп с первенствующим духовенством, а надгробное слово произнес законоучитель Орловского Бахтина кадетского корпуса, протоиерей, магистр Остромысленский. Почтенный наставник военного юношества в глубоко прочувствованных словах обозрел подвиги и определил нравственное значение маститого вождя, оставившего такие славные предания, пример молодым поколениям русских воинов. После панихиды гроб был поставлен на катафалк и в сопровождении духовенства, войска и народа отвезен на кладбище, где с надлежащими почестями предан земле близ могилы его отца. От церкви Воздвижения Креста до Троицкого кладбища путь лежал почти через весь город. Частый дождь и образовавшаяся от того сплошная грязь по шоссе, на улицах не остановили усердствовавших проводить Ермолова до последнего его жилища. Можно было заметить из разговоров сопровождавших, что это не было простое любопытство, нежелание поглазеть на редкую в провинциальном городе церемонию, но что здесь двигало всех другое чувство, чувство какого-то инстинктивного, тем не менее глубокого уважения к человеку, который своими доблестными подвигами в эпоху, дорогую для народной памяти, своей любовью к родине, своим общительным и в то же время непоколебимым характером и, наконец, своим чисто русским именем приобрел особенную любовь русских людей. В Орле это чувство должно было проявиться еще сильнее, чем где-либо в России, потому что здешние жители видели в Ермолове знаменитого родича, завещавшего прах своему родному городу. К Ермолову, может быть, с еще большим правом можно приложить то, что сказал Пушкин о Шишкове. «Сей старец дорог нам, он блещет средь народа священной памятью 12-го года». Послужной список. 1778 год, 5 января. Зачислен каптенармусом, унтер-офицером, на военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. 1788 год, 28 января. Произведен в сержанты лейб-гвардии Преображенского полка. 1789 год, март. Отправлен на учебу в благородный пансион при Московском университете. 1792 год, 1 января. Произведен в капитаны Нижегородского драгунского полка и назначен старшим адъютантом штаба генерал-прокурора графа Самойлова. 1793 год, август. Произведен в капитаны артиллерии. 1795 год, март-май. Сопровождает чиновника Вюрста по Италии по делам дипломатическим и финансовым. Объехал почти всю Италию, посетил крупные города, изучает памятники искусства и древности, коллекционирует гравюры, начал собирать книги для своей библиотеки, которая впоследствии стала одной из лучших в России. 1797 год, 11 января, произведен в майоры. 1798 год, 1 февраля, произведен в подполковники, командует артиллерийской ротой. 1801 год, 9 июня, командир конной роты 8-го артиллерийского полка, расквартированного в Вильно. 1805 год, апрель. Артиллерийская рота подполковника Ермолова в составе 50-тысячного войска под командованием Кутузова находится в Австрии. Первая встреча и знакомство с будущим генерал-фельдмаршалом Кутузовым. 1806 год, 4 июля. Произведен в полковнике. 1806 год, 26 августа. Назначен командиром 7-й артиллерийской бригады в дивизии генерала Докторова, расположенной в окрестностях Дубно. 1808 год, 16 марта. Произведен генерал-майор и назначен помимо командования 7-й артиллерийской бригадой инспектором частей конно-артиллерийских рот 7-й, 8-й, 11-й, 12-й, 13-й и 22-й бригад, для того, чтобы опыт успешных действий артиллерии под его командованием в последних кампаниях распространить и закрепить за всей конной артиллерией. 1809 год, 1 октября. Переведен командиром артиллерийской бригады, входивший в состав 9-й пехотной дивизии, которой командовал генерал Суворов Аркадий Александрович, сын Александра Васильевича Суворова. 1811 год, 31 марта. Поступает предложение Барклай-де-Толли о назначении Ермолова командиром гвардейской артиллерийской бригады. Военный министр Российской империи Барклай-де-Толли писал: «Зная же отличные достоинства ваши и усердие на пользу службы, повелено мне предложить вашему превосходительству, не желаете ли вы иметь сего места, где еще более будете иметь случай заслужить благоволение императора нашего». 1811 год, 1 апреля. Назначен командиром артиллерийской бригады. 1811 год, 5 июля. Назначен бригадным командиром только что сформированных лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков. Армейский офицер, не созданный для столицы, в отдаленности от нее одичавший, просил о перемене места, но Александр I отказал в этой просьбе, приказал военному министру Барклай-де-Толли объявить, что впредь все назначения его будут сходны с его желаниями, то всегда будут сделаны самим государем, и если они иногда не будут сходны с его желанием, то всегда будут согласовываться с пользою службы. Скажите ему, что он ни в коем нужды не имеет, писал в своих записках Алексей Ермолов.